Заключение. Почему все повторяется и что вообще с этим делать? Если человек понимает, чем вызваны и кому адресованы бессильная злость и ненависть, выражение которых под запретом, это еще можно пережить. Но лишь в том случае, если есть человек, которому доверяешь, с кем можно поговорить, кто способен понять твои чувства. Тогда стресс разряжается, и, главное, появляется поддержка. Это называется проработкой. У бабушки Нюси не было человека, которому можно безопасно открыться. Но было напряжение, которое просто разрывает изнутри, если его не разрядить. И оно разряжалось в ненависти к маленькой дочери врага народа. А в ее лице, наверное, и к самому врагу народа, на которого девочка, кажется, была похожа. Это отыгрывание. Еще раньше муж бил бабушку Нюсю. Может быть, за свою поломанную жизнь сына предпринимателя, который, став чернорабочим, был вынужден много лет отчаянно карабкаться по социальной лестнице. Дед тоже направлял свой гнев не по адресу. И бабушка была, к сожалению, не единомышленником, а громоотводом. Советский человек, особенно при Сталине, хорошо улавливал, что направить гнев по адресу – это, так сказать, себе дороже. Полагаю, в обществе, где причин для гнева и злости более чем достаточно, а направить гнев по адресу нельзя, много случаев его смещения на близких людей. Дед озлобился, но не сдался. Он получил образование, стал начальником. И все это время вымещал свою злость на бабушке. Это тоже отыгрывание. Впоследствии для него снова все рухнуло. В начале войны деда, как и многих солдат, сделали козлом отпущения и отправили под трибунал за то, что дела у товарища Сталина поначалу шли плохо, и Красная Армия отступала. На войне не было рядом громоотвода, жены Нюси, и дед стал высказывать недопустимые суждения о политике товарища Сталина, за что и поплатился. Моя мама — их дочь, и у нее в жизни была своя борьба. И, подобно родителям, она тратила силы на борьбу не с тем противником. Энергия уходила прежде всего на борьбу со мной, а также на удержание контроля над всеми нами. При этом неизбежно расшатывалось здоровье, ее и наше. И это тоже отыгрывание. Причем тут Сталин? Если бы семью арестованного Федора Шаталова не сняли с довольствия, мама не была бы, наверное, такой голодной, и ее брат, может, не умер бы. Если бы мою маленькую маму, ее собственная мать, любила, жалела и принимала, такую одинокую и голодную в семье, где не осталось ни отца, ни брата, моя мама умела бы любить и принимать саму себя, вместо того, чтобы себя ненавидеть, одинокую, голодную и озлобленную. Если бы мама была способна любить и принимать себя, я не стала бы такой озлобленной и толстой. Очевидно, ей важно было видеть, это не она, а я вечно голодная, чтобы ненавидеть меня, а не саму себя, и создавать видимость, будто она-то совсем не голодная. Возможно, если бы мама и ее брат вместе со своей матерью узнали, что случилось с отцом, если бы они вместе могли погоревать о нем, то мальчик Коля не умер бы. Если бы девочка Рая, моя мама, знала, что ей не надо бежать, что это ее отец когда-то не смог убежать и спастись, она смогла бы лучшим способом сохранить память о нем. Уважала бы себя и других и любила жизнь. Папа говорил о маме. Мне ее очень жаль. Она живет своими страхами. Он не решался возражать маме, боясь ее обидеть, отказавшись от самостоятельности и независимости в собственной семье. Если бы его и тетю кто-то поддержал, когда их мать вызывали в НКВД, а они ждали ее в коридоре. Если бы кто-то был с ними рядом, может, все было бы по-другому. Но хотя папа чувствовал тогда ужас сам, он много лет вспоминал только о перепуганной матери. Может, если бы у бабушки Нины была поддержка и опора, ей не пришлось бы полагаться на маленьких детей. Но у нее не было другой опоры, кроме детей. В результате папа вырос человеком, который стал жить чувствами жены, выполняя ее желания, присоединяясь к ее мнению, борясь с теми, с кем боролась она. Он не знал, как можно любить, не соглашаясь всегда и во всем, как можно быть привязанным к человеку и не исчезнуть в своей любви к нему. Все эти «если бы» и «может быть» — мои предположения о том, что могло бы сделать моих родителей счастливее. Можно продолжить. Если бы у них были психологи, они помогли бы моим родителям лучше понять свою жизнь и лучше ею распорядиться. Но в детство моих родителей не привести психолога. и от Сталина их детство не избавить. Прошлое страны не изменишь, как и жизнь родителей, так тесно связанную с ним. Но именно история страны, история семьи подтолкнула меня к тому, чтобы стать психологом. Да, Сталин, твоя заслуга в этом есть. Память, которая не проговаривается и не понимается, будет вновь и вновь возвращаться и проживаться в том или ином виде, потому что она стремится быть осознанной. Ей необходимо проговориться, прозвучать. Если обо всем молчать вместо того, чтобы вспомнить и признать случившееся с нашими предками, проговорить прошлое и дать оценку произошедшим событиям, память найдет себе другую лазейку. Она выразится в отыгрывании, в действиях, имитирующих то, что когда-то пережили наши родственники. И тогда есть риск, что новый чекист покарает нового врага народа. Моя мама всегда повторяла, что я избрала себе врагами родных людей. Понимаете, как появляются враги внутри семьи? Существуют и другие лазейки для памяти. А предки могут символически напоминать схожие телесные недуги. В семье по маминой линии у всех болели ноги, не было возможности бежать. Или страхи, кошмарные сны, в которых повторяется скрываемая, неизвестная тема. Об истории советских репрессий важно знать, говорить и писать, чтобы сформировать язык для такой темы, чтобы люди, усвоив этот язык, в конце концов смогли выразить и осмыслить невыносимый опыт. Тогда станет возможной проработка. Пока опыт не осмыслен, он продолжает существовать на бессознательном уровне, во многом властвуя над нами и определяя нашу жизнь. Этот аспект важен для общества. А что важно для отдельного человека? Что поможет справиться с межпоколенческой передачей травмы? Очень полезно изучать свой род. Это может стоить дорого, если пользоваться услугами генеалогов, или недорого, а то и почти бесплатно, если постепенно собирать информацию самостоятельно, расспрашивая родственников и направляя запросы в архивы. Есть специальные сайты, где можно строить свое фамильное древо и искать родственников. Это не обязательно делать срочно. Не обязательно намечать и выполнять какой-то план. Вы можете делать это так, как вам удобно. Если захотите, конечно. Многим людям такое хобби по душе. В истории семьи обычно обнаруживается как горе, так и ресурс, помогающий справиться с тяжестью прошлого. В каждом роду есть те, кому достались трудные и трагические судьбы. Вы можете узнать о них больше, посетить их могилы, если есть такая возможность. Если вы человек религиозный, то вам известны поминальные традиции, например, по-христиански поставить в храме свечку. Отдельно хочется сказать о людях и событиях, которые традиционно воспринимаются как позор семьи. Возможно, у вас хватит сил, чтобы изучить и эти страницы семейной истории. Иногда бывает, что потомок, больше узнав про своего предка и ситуацию, в которой тот оказался, начинает лучше понимать сделанные предком ошибки и может принять его вместе с ними. Случается по-разному. У кого-то в роду есть предок, совершивший преступление. Здесь тоже важно, набравшись сил, вникнуть в произошедшее, чтобы давние события не продолжали влиять на потомка без его ведома. При этом очень важно понять, как с этим справлялись члены семьи, родственники предка. Не бесполезно поразмышлять о том, что делает с памятью о таком предке его потомок. Как может научить чему-то важному трудный факт из истории семьи? Сделать мудрее? У всех нас в роду были разные люди и в истории рода разные события. История каждого из нас сложна и далеко не однозначна. Например, у меня в роду были и раскулаченные, и тот, кто раскулачивал. Людей из своей сложной истории полезно по возможности узнавать с учетом их сложности и с разных точек зрения. Это были просто люди, как и мы с вами. В большинстве своем не абсолютно хороши и не абсолютно плохи. Если у человека в сознании преобладает расщепление и окружающее делится для него на однозначно хороших и однозначно плохих, это повлечет проблемы как с принятием других, так и с принятием самого себя. Если делить предков на прекрасных и ужасных, трудно будет поладить с собственным родом. Ранее я упоминала о ресурсе в истории семьи. Изучая свой род, вы, скорее всего, обнаружите, что кто-то из предков вам очень понравился. Вы можете почувствовать уважение или симпатию к кому-то из этих людей. Вам станет интересно, захочется узнать о них больше. Это значит, что вы будете готовы все лучше узнавать самих себя, и, укрепляя свои корни, почувствуете, что тверже стоите на ногах. Если вы выросли в проблемной семье с выраженной межпоколенческой передачей травмы, полезно будет работать с психологом. Желательно длительная исследующая терапия. Конечно, существует много хороших краткосрочных способов психологической помощи, но краткосрочно можно лишь улучшить свое состояние в данный момент, а не произвести глубинные изменения, чтобы результат оставался с вами всю жизнь. Я бы посоветовала найти психолога, который вместе с вами рассмотрит вашу личную историю с самого детства, включая ее влияние на вашу жизнь в настоящем. А если решите поработать именно с межпоколенческой передачей травмы, вам нужен психолог, готовый обсуждать с вами историю семьи и ее влияние на вашу жизнь. Я согласна с Анн Шутценбергер в том, что не надо искать специалиста по психогенеалогии. Достаточно найти компетентного психолога. Добавлю, такого, который серьезно относится к межпоколенческой передаче травмы и готов вместе с вами исследовать ваш род, передающиеся в нем проблемы и имеющиеся ресурсы. На мой взгляд, наиболее эффективный вариант изучать историю семьи самостоятельно и обсуждать полученную информацию с психологом. Существует и другой путь – использование различных техник, которые приводят к быстрому озарению. Можно пойти и такой дорогой и получить яркие впечатления посредством погружения в транс. Однако потом все же неплохо обратиться к психологу, готовому работать с вами длительно, поскольку тогда будет возможность обдумать все, что вам известно о своей семье, прочувствовать это и исследовать вместе со специалистом, который станет сопровождать вас на этом непростом пути. Уверяю, что открытий будет намного больше, чем вы ожидаете. А главное, вы обретете стабильный внутренний баланс.